Эпилог. Сайлас. «Тише, пожалуйста!» Фиби настроила наушники и обвела взглядом комнату и собравшихся в ней людей. «Макс, Сайлас, мы никого не забыли?» Я изучал вестибюль павильона, расположенного на крыше, рассматривая присутствующих и радуясь тому, сколько людей пришло. Тех, кого мы с Максом любили больше всего на свете. По крайней мере, половина из них уже собрались здесь. Остальные прибудут сегодня вечером на предсвадебный ужин, который состоится после репетиции церемонии бракосочетания. Родители Макса беседовали с его другом Даниэлем. Близнецы, которым уже исполнилось 9, стояли рядом с 5-летней кузиной Эмми. Эдди находился возле Фейт. Брат разговаривал с ней, не поднимая глаз от пола. Меня переполняли гордость и любовь к нему. Проведя 3 года в интернате Вэлли Виллидж, он, наконец, смог работать со мной в офисе Марш Фарма. И ходили слухи, что на ужин после репетиции он придет с девушкой. «Здесь не все», — проговорил Макс, и, озабоченно хмурясь, принялся проверять телефон. «Дарлин, не...» «Я здесь, здесь! Простите за опоздание!» — раздался сзади женский голос. В комнату влетела Дарлин Монтгомери Хаас. Каштановые волосы она собрала в хвост, в ушах сверкали крупные золотые серьги. Она оглядела собравшихся, а когда заметила Макса, на лице ее появилось выражение чистейшей радости. Я наблюдал, как она подбежала к нему и обвела руками шею. Он обнял ее в ответ и закрыл глаза, прижав голову к ее плечу. Так выглядит человек, чья жизнь только что стала полной. Мое чертово сердце ныло, когда я наблюдал за ними. Я познакомился с Дарлин на ее свадьбе с Сократом Хаасом и сразу проникся к ней симпатией. Веселая, умная, ее просто переполняла энергия. Но меня в ней больше всего привлекало то, как сильно она любила моего Макса. «Привет, милый», — сказала ему Дарлин со слезами на глазах. «Привет, Дар», — нежно проговорил он. «Рад, что ты приехала». «Ты не сможешь заставить меня держаться подальше, даже если заплатишь». Она снова обняла его и обернулась. «Привет всем. С кем-то мы уже знакомы. Но если кто не знает, я Дарлин. Макс – мой лучший друг. Я очень его люблю. И просто безумно счастлива, что он вступает в брак». Стоявшие вокруг одобрительно зашептались, на лицах появились улыбки. «Эй, ты!» – произнесла она, поворачиваясь ко мне. «Иди сюда, большой олух!» Я ухмыльнулся и в свой черед оказался в ее объятиях. «Я так рада за тебя!» прошептала она, уткнувшись мне в шею. «Я тоже!» пробормотал я. Мы наблюдали, как Макс опустился на колени перед Джейми и Брентом, которым предстояло нести наши кольца, и что-то сказал, вызвав смех. Дарлин проговорила, не сводя глаз с Макса. «Я собиралась пошутить, что выслежу тебя как собаку, если ты о нем не позаботишься, но...» Она взглянула на меня. «Мне ведь не о чем беспокоиться, правда? Ты так на него смотришь. Со дня нашего знакомства я хотела, чтобы Макс обрел свое счастье. Встретил того, кто бы посмотрел на него и в самом деле увидел. Понимаешь?» Она вздохнула и пожала плечами. «Здорово, что больше не придется беспокоиться». Я проглотил комок в горле. «Тебе не о чем волноваться». Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку. «Спасибо». Подошел Макс и, заметив, что глаза у нас на мокром месте, удивленно поднял брови. «Смотри-ка, она и до тебя добралась. Я по-прежнему считаю, что в умении заставить людей плакать Дарлин превосходит даже Опру». «Мы с Сайласом сейчас говорили, что по твоей милости рыдаем в 3 ручья, потому что очень тебя любим». Макс попытался отмахнуться, но я-то лучше всех знал, что написано на его лице. Слова Дарлин проникли внутрь и крепко в нем засели. Даже по прошествии стольких лет мой нареченный еще удивлялся, что вызывал подобные чувства почти у всех, кто его знал. Поработав волонтером в интернате Эдди, он нашел свое призвание среди обитателей аутистов и вернулся к учебе, чтобы стать сертифицированным специалистом по поведению. 3 года трудов, и он окончил учебу с отличием. Его тут же приняли в интернат заместителем директора, где обитатели и их семьи наряду с остальным персоналом восхваляли его, как одного из самых сострадательных и компетентных воспитателей, с которыми когда-либо имели дело. Меня это нисколько не удивляло. Но за то, что он сделал лучше жизнь брата, я стал любить его еще сильнее, если такое вообще возможно. «Извините, что задерживаю праздник», — раздался от двери низкий голос мужа Дарлин Сократа. Одетый в костюм, он держал за руку их дочь Оливию, которой уже исполнилось 4,5 года. Они исчезли в толпе, обмениваясь приветствиями и объятиями, а потом Оливия и Эмми, хихикая, прижались друг к другу. Сократ присоединился к нам, и они с Максом обнялись, как старые друзья. «Адвокат Сократ во плоти», — проговорил Макс. Сократ закатил глаза. «Кажется, это никогда не устареет». Я пожал ему руку. «Спасибо, что согласился провести церемонию». «Для меня это большая честь», — проговорил он. «Моя первая свадьба». «Надеюсь, не последняя», — произнесла Дарлин. «Он целыми днями проводит в зале суда в качестве адвоката». Она с любовью посмотрела на мужа. «Не поймите неправильно, он лучший в своем деле. Но ведь это гораздо веселее, правда, милый?» Макс потер подбородок, словно задумавшись. «Служитель Сократ? Звучит не так?» Сократ скорчил гримасу жене, которая хихикнула, прикрыв рот рукой. «Видишь, что из-за тебя началось?» «Кстати, об опыте Сократа». Дарлин повернулась к нам. «Мы здесь на эти выходные. Может, нужно сделать что-нибудь официальное в юридическом плане?» Она захлопала глазами. «Ну, составить предварительные документы об усыновлении». В темных глазах Сойера мелькнуло удивление. «Малыш?» «О, не беспокойтесь», — проговорила она, махнув рукой. «Мы с Максом все время об этом говорим». Я перевел взгляд на Макса. «Неужели?» Он с досадой поднял руки. «Все время обычное преувеличение в стиле Дарлин», произнес он, пронзая подругу острым, словно кинжал, взглядом. «Она как-то упомянула об этом, и я сказал, что мы...» «Ну, похоже, нам нужно кое-что обсудить». «Похоже», ухмыльнувшись, проговорил я, не позволив ему расслабиться. «Взволнованный, великий Макс. Редкое зрелище. Я не хотел упустить ни секунды». «Как бы то ни было», — закашлявшись, произнес Макс, — «мне нужен твой адвокатский опыт. Я хочу, чтобы ты составил брачный контракт. Я нужен Сайлосу лишь из-за денег». «Справедливо», — проговорил я, — «а Макс хочет лишь мое тело. Истинная правда». «Эй, вы двое, прекратите», — вмешалась Дарлин. «Вы слишком драгоценны. О, на нас смотрит свадебный распорядитель». «На меня», — возразил Сократ. «Пора заступать на пост. Через эту дверь?» Макс кивнул. «Иди в сторону трибун. Если увидишь раввина, значит, зашел слишком далеко». Сократ поцеловал Дарлин, проверил, как дела у дочери, а потом прошествовал мимо Фиби, нетерпеливо постукивающей ногой. «Ну теперь-то все здесь». Улыбка на моем лице погасла. «Здесь собрались не все». Отец даже слышать не хотел об этой свадьбе. В последние несколько лет, когда Эдди уехал из дома, мы общались исключительно по делам фирмы. Я расходовал ресурсы компании, чтобы помочь тем, кто пострадал из-за нас. Марш Фарма поделили на части и продали, чтобы оплатить причиненный ущерб. И теперь остался лишь отдел, производивший лекарства от диабета. Орвейл, так успешно зарекомендовавший себя в борьбе с рассеянным склерозом, и нашу последнюю разработку – Хазарин. Я заключил контракт с австралийским врачом на поставку нового лекарства, помогающего пациентам с тяжелой формой амнезии. Его первые испытания дали неоднозначные результаты, но в дело включились наши лаборатории, и повторные проверки прошли вполне успешно. Я обрел уверенность в будущем. Но отец не пришел сюда. Он отправил меня в пыточный лагерь и по большей части давал понять, что для него я дефектный. И все же отец сюда не пришел. Макс бросил на меня изучающий взгляд и взял за руку. «Ну, как ты?» Я выдавил из себя улыбку, хотя еще минуту назад не смог бы стереть ее с лица, даже если бы мне заплатили. «Отлично». Ладонь Макса сжалась крепче. «Эй, Я все понимаю. Я взглянул на него. Переполнявшая меня любовь просто ошеломляла. Быстро и нежно поцеловал, стряхивая дурное настроение. «Ну что, вперед? Не знаю, как ты, а я очень рад отрепетировать проход к алтарю. Мне явно не хватает практики». «Знаю, ты не любишь всю эту шумиху, но когда покончим с репетицией, нас ждет ужин». «Сайлос, Макс», — позвала Фиби, — «готовы начинать?» «Все в порядке», — проговорил я. «Пойдем». Макс в последний раз сжал мне руку и направился к отцу, чтобы занять место рядом с ним. Они взялись за руки. Мать Макса, Барбара, тихонько подошла ко мне. «Готов, красавчик?» «Готов», — проговорил я, накрывая ладонью ее руку, лежащую на моем предплечье. Предполагалось, что Барбара с Лу поведут к алтарю Макса. Но рядом не было родителей, которые могли бы проводить меня. Так что я одолжил у Макса маму. Пытаясь восстановить былые отношения, за последние 3 года они многого добились, и я очень радовался за Макса. Он заслуживает только хорошего, включая обалденную свадьбу с кучей гостей. Хотя, по правде сказать, народу собралось не так уж и много. 50 гостей в расположенном на крыше павильоне, откуда открывался вид на весь Сиэтл. Ничего необычного или замысловатого. Я вполне мог бы оплатить фейерверки и голубей, тонны конфетти и воздушные шарики, написал бы его имя в небе. Все что угодно, дабы показать, как сильно я его люблю. Но Максу это было не нужно. Он сказал, что просто хочет провести обряд, а после устроить праздник. Меньше всего на свете мне хотелось ему что-то запрещать. Фиби настроила наушники. «И девочки с цветами». Оливия с Эмми, все еще хихикая, вышли из вестибюля на открытую веранду, держа в руках пустые корзины, которые завтра наполнятся цветочными лепестками. Фиби отсчитала 8 секунд. «А теперь кольца». Брент и Джейми весьма серьезно отнеслись к своему заданию. Они чопорно держали перед собой маленькие пустые коробочки. Завтра там будут лежать одинаковые посеребренные вольфрамовые кольца, инкрустированные посередине плетением из 18-каратного золота. Еще никогда в жизни мне так не хотелось носить драгоценности. «А сейчас друзья жениха и подруги», — поправилась Фиби. Даниэль взял под руку Фейт. «Миледи?» «Ты очень милый», — проговорила Фейт и, обернувшись, подмигнула мне через плечо. «А теперь Шафер и подружка невесты», — произнесла Фиби. «Подружка жениха», — поправила Дарлин, мягко взяв за руку Эдди. Он остановился перед нами, опустив глаза. «Макс, Сайлос, мистер Кауфман-старший и миссис Кауфман», — проговорил он. «По традиции Шафер произносит речь перед всеми собравшимися, но мы с мисс Дарлин обсудили это и решили, что завтра на приеме она сама с этим справится. Надеюсь, вы не возражаете, потому что мне не удаются выступления перед большими группами людей». «Да неужели?» – произнес я. «Кажется, несколько лет назад на вечеринке в честь Хэллоуина с этим проблем не возникло». Эдди покраснел и усмехнулся. Он поднял взгляд и, мельком взглянув на нас с Максом, снова уставился в пол. «Верно, но тогда был крайний случай». Оказавшись в интернате не без помощи Макса, Эдди перестал разговаривать так, словно жил в викторианской эпохе. Он больше не ощущал необходимости прятаться за причудливым говором или что-то придумывать. Теперь он стал самим собой. «И ты, и я, брат». «Мы не против, Эдди», — вмешался Макс. «Дарлин вполне может говорить за двоих. Или больше, если понадобится». Она усмехнулась и закатила глаза. «Смешно, Максимилиан. Хотя ты не ошибся». Фиби откашлялась. «Ой», — проговорила Дарлин, «мы задерживаем движение». И они с Эдди двинулись дальше. «Макс с отцом», — скомандовала Фиби. «Вперед». Обернувшись, Макс одарил меня прощальной улыбкой и ушел вместе с Лу. «Сайлос», — произнесла Барбара, — «знаю, что это всего лишь репетиция, но, полагаю, завтра я буду немного не в себе и, может, не смогу сказать, что хочу». «Ладно», — собираясь с духом, проговорил я. Все сильные эмоции, что сопровождали грядущее событие, казалось, добрались и до меня. Я начинал серьезно сомневаться, что во время завтрашней церемонии смогу держать себя в руках. Фиби знаками показывала нам, что нужно идти вперед, но Барбара не обращала на нее внимания. «Я хотела сказать, что в семействе Кауфман все заметили, как счастлив с тобой наш сын. Он просто светится. А для матери нет лучшего подарка, чем видеть ребенка довольным и понимать, что он находится в надежных руках, рядом с любимым человеком». «Вот черт!» Я прикусил щеку изнутри. «Долгое время мы этого не понимали», — продолжила она, глаза ее блестели. «Честно говоря, я даже не помню почему. Насколько же ужасной должна оказаться причина, что мы отказывали ему в подобных радостях? Не уверена, что она вообще существовала». Барбара прижала руки к сердцу, словно бы засевшая в нем боль пробудилась от ее слов. «Я могла бы долго продолжать, но на самом деле я хотела поблагодарить тебя за то, что устроил все это для него и позволил нам отпраздновать вместе с вами». Фиби одарила нас взглядом. «Ладно, я закончила», — глубоко вздохнув, произнесла Барбара и промокнула глаза. «Ну что, пойдем?» «Конечно, пойдем. После такой-то речи, черт побери». Слова Барбары выбили почву из-под ног, и мне пришлось приложить все усилия, чтобы принять их и не расклеиться. Пройдя в распахнутые двери, я оказался под теплыми лучами солнца. А в конце прохода меня ждал Макс, и от его улыбки быстрее забилось сердце. А ведь это всего лишь чертова репетиция. Мне конец. Вступив на полированный деревянный пол, мы с Барбарой прошли по узкой дорожке, с обеих сторон которой расставили стулья. Вокруг нас, под ярким июньским небом, раскинулся Сиэтл. Эдди и Фейт ждали с моей стороны, Дарлин и Даниэль заняли место возле Макса. Под натянутым тентом, укрывающим от палящего солнца, располагались две небольшие трибуны. За одной из них стоял адвокат Сократ, за другой — раввин Солов. Макс объяснил, что с ним нам повезло, поскольку Солов проводил свадьбы для тех, кто придерживался разных вероисповеданий. Родители Макса хотели, чтобы на церемонии мы отдали дань некоторым еврейским традициям. Для Макса это тоже имело значение, а поэтому стало важно и для меня. Мне как-то удалось добраться до конца прохода. Барбара сжала мою руку и поцеловала в щеку, а потом заняла место в первом ряду, рядом с Лу. Когда я оказался напротив Макса, то, подобно Эдди, не мог поднять глаз от полированного деревянного пола. «А теперь возьмитесь за руки», — подсказала Фиби. «Сай», — тихо произнес Макс. «Ничего не говори», — хрипло пробормотал я, беря его руки в свои. «Завтра к алтарю первым пойду я». «Почему?» — спросил Макс. «Думаешь, первым идти легче? Я смотрел, как ты приближаешься, и мне чуть крышу не снесло». Я поднял голову и встретился взглядом с Максом. В его темно-карих глазах отражались теплота и любовь. Именно это и ждешь увидеть в человеке, с которым собрался провести остаток жизни. «Теперь вступительное слово раввина», — проговорила Фиби, прохаживаясь рядом с нами. «А потом речь служителя номер два». «Отлично», — пробормотал Сократ себе под нос. «Из адвоката я превратился в номера два. Вообще-то у меня есть имя». Мы с Максом хихикнули, и опасность выплакать все чертовы глаза немного отступила. «Кольца, а затем клятвы», — подсказала Фиби. «Полагаю, вы прибережете их на завтра?» «Да», — хором ответили мы. «Потом вы разбиваете бокал, целуетесь, и все. Вы женаты». Макс мягко улыбнулся. «И мы женаты». Предсвадебный ужин тоже устроили в павильоне. Длинный стол с белой скатертью накрыли на 29 человек. В числе гостей значились семья Кауфман, моя помощница Сильвия, которую я, как только занял пост генерального директора, повысил до вице-президента по маркетингу, Сезар, Рамона, Марджери, Адетта из интерната Вэлли Виллидж с сопровождающими. Фейт пригласила кого-то на свадьбу, но сказала, что для предсвадебного ужина он не слишком подходит. Пока. «У него есть потенциал», — сообщила она мне по телефону несколько недель назад. «Во всяком случае, с ним я смогу заниматься сексом». «Когда мы были вместе, насколько я помню, секса у тебя тоже хватало». «Верно, милый. Только не с тобой». После разрыва помолвки наши отношения переросли в настоящую искреннюю дружбу. И теперь она звала меня лучшим другом-геем. Я надеялся, что ей подходит парень, которого она приведет завтра. Иначе мне придется надрать ему задницу. Именно так поступают лучшие друзья-геи. Изысканно украшенная комната наполнилась гомоном гостей. Сестра Макса Рэйчел, Дарлин и Фейт крепко сдружились за каких-то 20 минут. Отделавшись от них, Макс осторожно подошел ко мне и протянул стакан с газировкой. «Ладно, выкладывай», — проговорил я. «Это она?» Мы посмотрели на Эдди. Он стоял рядом с молодой женщиной с заплетенными в косу светло-каштановыми волосами и пронзительным взглядом голубых глаз. Оба застенчиво улыбались. Время от времени Эдди украдкой поглядывал на нее. Женщина же старалась смотреть в глаза ему и остальным. «Да, это Карли. Она приехала в интернат месяца полтора назад», — проговорил Макс. «Они сразу подружились и принялись беседовать о Диккенсе, Чосере. С тех пор они закадычные друзья». «Закадычные друзья?» — спросил я, строго взглянув на него. «Почему же я до сих пор ее не видел?» «Может, Эдди просто боится, что ты отпугнешь ее сердитым взглядом?» Я сменил выражение лица. «Черт, я этого не хочу. Но если он привяжется к ней, а она причинит боль...» Макс улыбнулся. «Такое может случиться с каждым из нас, Сай. Эдди уже взрослый. Он может сам о себе позаботиться. Ему просто нужно немножко помочь». Он сделал глоток воды. «Черт возьми. Как и всем нам». Я восхищался Максом. Эдди продвинулся так далеко, потому что чувствовал себя в безопасности, зная, что Макс рядом и поможет. Возможно, он и сам смог бы относительно удобно чувствовать себя в заполненной людьми комнате, держа за руку девушку, но это заняло бы чертовски много времени. «Представь меня. Не будет сердитых взглядов». И мы пошли туда, где тихо разговаривали Эдди с Карли. «А, Сайлас!» — проговорил Эдди, выпрямляясь и нервно откашливаясь. «Хочу познакомить тебя с Карли. Она моя девушка уже примерно 3 недели. Самые счастливые 3 недели в моей жизни, ведь она наполняет каждую проведенную с ней минуту красотой, остроумием и поддержкой». Я удивленно взглянул на него, а Макс, стоявший у меня за плечом, пытался скрыть улыбку. «А это Карли, один из виновников торжества, мой брат Сайлас. Ты, конечно, знаешь Макса. Великое событие, на котором мы сейчас присутствуем, восходит корнями к тому вечеру, когда Сайлас объявил всему миру, что влюблен в Макса. Воистину, незабываемый вечер». Я раздраженно вздохнул. «Мне ведь от этого никогда не отмыться». «Боюсь, что нет», — проговорил Макс. Карли прямо взглянула на меня и неуклюже протянула руку. «Здравствуй, я Карли Морена. Очень приятно с тобой познакомиться. Поздравляю вас обоих с предстоящей свадьбой». «Спасибо», — произнес я. «Эдди сказал, что ты здорово играешь на пианино», — продолжила Карли. «И что иногда выступаешь на больших приемах и концертах. Что-то вроде хобби». «Можно и так сказать», — ответил я. «Я не профессионал». Макс фыркнул и пробормотал себе под нос. «Сделаю вид, что я этого не слышал». Эдди же просто не смог промолчать. «Сайлас ведет себя до смешного скромно». «Согласен», — поддержал Макс. «Если бы захотел, мой брат мог бы играть в Карнеги-холле, но он предпочитает выступать лишь на благотворительных вечерах». «Надеюсь, что когда-нибудь услышу, как ты играешь, Сайлас. Может быть, дома?» «Отличная идея, милая», — проговорил Эдди, и я изумленно наблюдал, как он поцеловал тыльную сторону ее ладони. Макс крепко сжал мне руку. Карли опустила глаза, и щеки ее окрасил румянец. «Ты это видел?» — потрясенно спросил я, когда все направились к своим стульям. «Определенно видел», — проговорил Макс, ухмыляясь от уха до уха. «А все благодаря твоей помощи», — произнес я. Макс пожал плечами. «Это моя работа». Но, честно говоря, здесь заслуга самого Эдди. С ним все будет в порядке». Я покачал головой. Я увидел, как брат садится за стол рядом с девушкой, и у меня защипало глаза. Мы заняли места на краю стола рядом с Лу, возле которого расположилась Барбара. Макс обнял меня и склонился ближе. «Ты чертовски сексуальный, когда ворчишь. Но надо сказать, эмоционально ранимый Сайлос тебе тоже удается». «Это ты во всем виноват», — пробормотал я. «Этот вечер меня погубит». «Ну тогда пристегнись, малыш. Пришло время для наших речей». «Черт бы меня побрал». Неохотно мы поднялись на ноги, держа в руках бокалы с газировкой. «Мы с Сайлосом хотели бы поблагодарить всех за то, что пришли», — начал Макс. «Здорово смотреть поверх стола и видеть лица тех, кого мы любим. Сайлос первым бы заявил, что здесь для него слишком шумно. Но он потерпит, потому что я об этом попросил». Голос Макса дрогнул. «Когда любишь кого-то так же сильно, как я, Сайлоса, и считаешь себя счастливейшим человеком на свете, потому что он отвечает взаимностью, наверное, это стоит отпраздновать». Он повернулся ко мне, глаза его блестели от слез. «Я люблю тебя, Сай. Все больше, с каждым днем. Хотя и не думал, что такое возможно. Спасибо, что разделил свою жизнь со мной. Что выбрал меня». Он поднял бокал. «И спасибо вам всем, что пришли». Гости тоже подняли бокалы. Тост вышел слезливо радостным. Рэйчел протянула Дарлин салфетку. Макс наклонился, чтобы поцеловать меня. «Твоя очередь». У меня не было слов. Они все спутались в сердце. Я уже заявил всему миру, что влюблен в Макса. Но в этой комнате подобное признание значило в миллион раз больше. «Он прав», — проговорил я. «Я не хотел большой свадьбы. Но не потому, что не желал всех вас видеть. Или считаю, что Макс не заслужил всего на свете. Ведь именно это я намерен ему дать. Все». Дарлин всхлипнула и уткнулась лицом в плечо Сократа. «Причина, по которой мне вполне хватило бы Вегаса или выданной в мэрии бумаги, хотя можно было бы обойтись и без них...» Я повернулся к Максу. Сердце переполняло любовь. В глазах стояли непролитые слезы. «Я просто хочу провести с тобой, Максимилиан, всю оставшуюся жизнь. Мне не важны формальности, лишь бы мы были вместе». Я кашлянул и повернулся к собравшимся. «Ну и так, тоже сойдет». Все засмеялись, несколько женщин промокнули глаза. Эдди, все еще держа за руку Карли, улыбнулся, глядя в тарелку. «Я люблю тебя», — сказал я Максу и поцеловал его. «Браво всем! Спасибо, что пришли!» Мы сели, и начался ужин. Официанты принесли филе миньон, палтуса, а вегетарианкам, Карли и Сильвии, пасту. В янтарном свете свечей за столом ужинали, разговаривали и смеялись 29 лиц. А могло бы быть 30, если бы папа пришел. А потом... появился и он. Я стиснул руку Макса, и сердце почти остановилось, когда в другом конце комнаты, прямо за дверью, я заметил отца. «Что?» Макс взглянул туда же, куда смотрел я. «Вот черт!» На миг все словно застыло. Никто, кроме Макса, не видел отца, на коленях которого лежал большой плоский подарок в фиолетово-золотой обертке. Отец кивнул мне, а потом жестом подозвал медбрата, толкавшего инвалидное кресло. Они исчезли из виду, и я задумался, не привиделся ли он мне, учитывая чертовы волнения сегодняшнего вечера. Я почувствовал, как Макс, коснувшись спины, склонился ближе. «Ну, что скажешь? Хочешь, я с ним поговорю? Узнаю, зачем пришел? Или избавлюсь от него? Или, может, он сжал губы? Ты сам хочешь поговорить с ним, Сай? Его не должно здесь быть», — проговорил я. Потрясение сменилось злостью. «Чтобы соблюсти чертовы приличия, мы пригласили его на свадьбу. Но он не потрудился ответить. Да я этого и не ждал. Но сюда ему приходить не стоило. Это семейный ужин. А учитывая, как он обращался со мной и Эдди, и как обошелся с тобой, он явно не член семьи. Он не имеет права. Не в твой, в наш вечер». Но Макс, начисто лишенный мстительности, лишь крепче прижал меня к себе. Для всех собравшихся за столом мы были просто счастливой парой, которая что-то обсуждала наедине. «Не думай обо мне», — проговорил он. «Все паршиво, только если тебе больно. Не хочу, чтобы он навредил тебе. Но может, Сай, может, это мой миг, как у Макса, Слу». Но лучик надежды был подобен пламени. Наверное, он просто играет со мной, заставляя надеяться, но для чего? Чтобы загладить вину за Аляску. Это оказалось бы лучше любого свадебного подарка. Я резко рассмеялся и встал, бросив салфетку на стул. «Сейчас вернусь!» Я вышел из комнаты и зашагал по короткому коридору. «Где он?» — спросил я у одного из сотрудников. «Пожилой мужчина в инвалидном кресле». «В гостиной, сэр». Я влетел в комнату и навис над отцом. Медбрат, которого я не узнал, поспешно вышел. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Я тебе кое-что принес», — проговорил он. «Для тебя и Макса!» Он указал на лежащий на коленях подарок. «Свадебный подарок?» — холодно бросил я. «Что это? Билет на двоих до Аляски и обратно?» Отец вздрогнул. «Думаю, это должно принадлежать тебе!» Он положил подарок на ближайший стол. «Мы можем поговорить?» Я сердито посмотрел на него, сердце бешено колотилось в груди. «Ты что, издеваешься?» «Я сейчас несколько занят. Сегодня мой предсвадебный ужин». «Знаю», — произнес он. «Я слишком долго ждал. Я не мог прийти на завтрашнюю свадьбу, а после, полагаю, у вас будет медовый месяц. Мне нужно поговорить с тобой прежде, чем...» «Я вступлю в брак с мужчиной». Чувства переполняли меня. Мощная смесь гнева, боли, печали, сострадания и чего-то более мягкого, что мне не хотелось признавать. Я крепко вцепился в гнев. «Да что вообще ты можешь сказать мне на гребаном предсвадебном ужине?» «Это важно», — проговорил он раздражающе спокойно. «Думаю, тебе стоит это услышать». Собираясь духом, я скрестил руки на груди и прислонился к столу. «У тебя 5 минут». «Не хочешь присесть?» «Нет». «Говори все, что собирался. Но клянусь Богом, папа, если ты пришел сюда, чтобы пытаться манипулировать мной или испортить вечер и все, что есть у нас с Максом...» «Схватили тренера Брауна». Я опустил руки. По спине пробежал холодок. «Что?» «Полгода назад ко мне обратились представители ФБР. Они знали об участии в его программе и думали, что я могу располагать информацией о его местонахождении. Сказали, что его зовут Джерри Нидлер, и его разыскивают в 6 штатах». У меня перехватило дыхание. «Какого хрена ты мне сейчас об этом рассказываешь?» ФБР требовалась помощь, чтобы загнать его в ловушку. Поэтому я связался с Нидлером и предложил немного денег. Уловка сработала, и его арестовали. «Ты не слышал?» Я покачал головой. Казалось, шея закаменела. «Здесь это не стало громким событием. Но дело в том, — продолжил отец, — что в процессе поимки Нидлера мне пришлось рассказать ФБР, что именно он с тобой сделал и как поступил с тобой я». Я рухнул в ближайшее кресло. Ноги перестали слушаться. Я не мог выдавить из себя ни слова. «Я сообщил ФБР, что нанял Нидлера, дабы он забрал моего сына на полгода на Аляску. В разгар зимы. На Рождество. Мне пришлось признаться, что я не знал всех подробностей содеянного с тобой. Но когда ты вернулся, тебе пришлось лечь в больницу. Я рассказал им, что ты подхватил воспаление легких и как кричал, не позволяя никому к себе прикоснуться». Он сглотнул. «Я вынужден был сказать им, что сын пытался навредить себе, потому что больше не хотел жить». Лишь 3 года терапии удерживали меня, не позволяя выскочить из комнаты. Я слушал, следуя за нитью отцовского рассказа до самого конца, каким бы он ни оказался. напуганный до смерти и в то же время полный надежды. Даже здесь и сейчас. «Я все рассказал ФБР, и агенты взирали на меня как на полное ничтожество. Никто прежде так на меня не смотрел». Он сухо усмехнулся. «Вроде того, как ты сейчас глядишь на меня». «Зачем ты мне об этом рассказываешь? И почему в вечер накануне свадьбы? Для чего пришел сюда и ворошишь все те ужасы?» «Я хотел, чтобы ты знал». «Что ты помог его поймать? Хочешь, чтобы я сказал спасибо? Выписал благодарность? Вручил медаль? Или желаешь сесть за стол?» «Я рассказал тебе», — проговорил отец, понизив голос. «Потому что хотел, чтобы ты знал. Я помог посадить его за решетку. Хоть как-то попытался исправить ошибку. Стремился поступить так, как ты с нашей фирмой. Ущерб уже нанесен, но больше он никому не причинит вреда. Вот что я хотел сказать». «Ну?» — проговорил я, крепко стиснув руки. «Ты все сказал. Так что... спасибо за это». На какое-то время повисло молчание, потом отец заерзал в кресле. «Я слышал твою речь», — произнес он, — «и слова Макса. Я чувствовал, словно в той комнате находилась твоя мать. Она напоминала Макса. Не желала грандиозной вечеринки в честь свадьбы, просто хотела отпраздновать наш союз. Я же походил на тебя. Меня не волновали способы, но я был готов дать ей все. Я так ее любил. Очень сильно». Он тяжело вздохнул. «И она любила вас, тебя и Эдди. Не думаю, что она одобрила бы мои поступки. То, как я решал проблемы. Я сделал все, что мог, чтобы упрятать Брауна за решетку. Не только ради себя, тебя или тех парней. И для нее тоже. Чтобы оправдаться перед ней. Сайлос, она бы никогда не позволила подобному случиться с тобой». Стиснув зубы, я пытался подавить волну скорби. Ради нее, себя, даже ради отца. «Когда она умерла, моя жизнь развалилась на части», — продолжал отец. «Я не мог ее контролировать, поэтому пытался вернуть все обратно. Сделать так, как было раньше. Вновь собрать жизнь воедино. Чтобы больше не случилось ничего плохого, а страдали от этого вы с братом». «Ну да». «Можно и так сказать», — сердито произнес я. «Я не знаю, как это работает. Не понимаю, как все происходит между двумя мужчинами или двумя женщинами. Мне кажется, это противоречит естественным желаниям человечества. Не стану говорить, что я полностью смирился, но...» «Но...» — зло проговорил я. «Но я провел последние 3 года один в большом доме. А потом пришел сюда, чтобы поговорить с тобой, и...» Он неопределенно махнул в сторону столовой. «В этих людях столько тепла. За тем столом. Они все счастливы за вас с Максом, и это кажется так просто. Радоваться более естественно, чем цепляться за ненависть. В этом весь смысл. Правда? Может, и в самом деле ненормально ненавидеть кого-то за то, что не имеет к тебе никакого отношения. За различия или предпочтения, которые не разделяешь. Что скажешь?» «Для меня все это оказалось немножко сложнее, папа. С тех пор, как мне исполнилось 17». «Понимаю. Я просто хотел, чтоб ты знал. Теперь в мире стало чуть меньше ненависти. Вот что я пришел сказать. Вечером, накануне свадьбы». Он сложил руки на коленях. Я сидел неподвижно, не зная, что говорить, чувствовать или думать. И мне вспомнились слова, что однажды произнес Макс, имея в виду собственного отца. Они проникли мне в сердце, спокойно дрейфуя над бушующим в нем море смятения. «Прощение нужно не тому, кого ты прощаешь. Оно для тебя, чтобы сбросить с себя ношу и двигаться дальше». «Можешь позвать медбрата?» Слова отца вырвали меня из мысли, и я направился к двери. Жестом пригласил парня войти. Я чувствовал себя так, словно очутился во сне, существовал за пределами тела, а вокруг столпились тысячи эмоций, и все они боролись за внимание. Вошел медбрат и, взявшись за кресло, повез отца к выходу. «Подожди!» Я услышал, как слово слетело с моих губ. Он остановился. «Я не знаю, что будет дальше». «Я поеду домой», — проговорил Эдвард. «Не стану еще больше портить вам ужин. Завтра ты вступишь в брак и отправишься в свадебное путешествие. Когда вернешься, может, мы сумеем поговорить». Какое-то время он изучал меня. Во взгляде льдисто-голубых глаз светилась мягкость, которой я давно уже не видел. «Ты хороший парень, Сайлос. Я знаю, что какая-то часть тебя борется со всем, что я на тебя вывалил. И ты споришь сам с собой, пытаясь понять. Свадебное приглашение, что ты мне прислал, простая формальность? Или ты и правда хочешь, чтобы я приехал?» Я сглотнул. «Черт, папа!» «Нет!» — проговорил он. «Я не заслужил права приходить. И здесь мне появляться не следовало. Это слишком эгоистично. Когда ты вернешься, может, вы с Максом придете на ужин?» В этот момент в дверях появился Макс, переводя взгляд с меня на отца. «Все в порядке?» — тихо спросил он, но в голосе его слышалось предупреждение. «Я уже ухожу», — произнес Эдвард. «Привез подарок». Он указал на сверток на столе, затем взглянул на Макса. «Поздравляю, Максимилиан! Уверен, это будет прекрасная церемония!» Макс моргнул и посмотрел ему вслед. Потом метнулся ко мне. «Ты в порядке?» «Думаю, да». Я покачал головой и изумленно рассмеялся. «Не идеально, но лучше. Я чувствую себя лучше. Как-то легче». Все еще настороженный, Макс кивнул. «Ладно. Хочешь поговорить об этом? Или вернемся к ужину? Все, что пожелаешь». «Я хочу открыть этот подарок». Макс снова кивнул и подал мне сверток. Я разорвал бумагу и увидел мамин портрет. Написанную маслом картину, что висела над пианино в гостиной поместья. «Боже». Глаза наполнились слезами, в горле встал ком. «Она была так прекрасна. Правда?» «Она и сейчас прекрасна», — проговорил Макс. «Ты бы ей понравился». Я услышал сопение и поднял взгляд. Макс торопливо вытирал глаза. Он заметил, что я пристально смотрю на него, и усмехнулся. «Ладно, согласен. Мы оба болваны». «Болваны? Максимилиан Колонимус Кауфман!» Я притянул его к себе и поцеловал. «Мы не выживем после завтрашней церемонии». В тот вечер, накануне свадьбы с Максом Кауфманом, в нашей квартире, я сел за «Стейнвей» и сыграл любимую мамину мелодию «Равеля». Я повесил ее портрет над пианино. Она могла присутствовать здесь лишь в виде духа, но вдруг звуки любимой пьесы призовут ее ко мне. Может, она уже находилась здесь и присматривала за мной. И, возможно, даже мной гордилась. Я прилагал все усилия, чтобы помочь пострадавшим людям. Вступив в брак с Максом, я тоже постараюсь изо всех сил сделать его счастливым, дать понять, что его всегда будут любить, и отблагодарить за то, что по его милости жизнь моя заиграла разными красками, яркими, словно радуга, и более теплыми, чем холодная серость жизни до него. «Эй!» Макс сел рядом со мной на скамейку спиной к пианино. Он прислонился щекой к моему плечу. Я доиграл пьесу до конца, и с минуту мы сидели в тишине. Потом я взглянул на него. «Усыновление?» — спросил я. Хотел, чтобы слова прозвучали насмешливо, но у меня перехватило горло. «Всему свое время», — мягко проговорил он. «Пока просто разговор». Я кивнул и придвинулся ближе. Протянул руку, касаясь его груди, и прижал Макса к себе. «Ты хочешь продолжить этот разговор?» «А ты?» Я пожал плечами. «Мы можем поговорить, но, черт возьми, ребенок, малыш, и мы с тобой будем папами?» «Маленькому мальчику», — произнес Макс, — «или девочке. На самом деле это не важно. Главное, чтобы он или она знали». Я кивнул, уткнувшись ему в волосы. «Да, малыш. Несмотря ни на что». «Несмотря ни на что». Я судорожно вздохнул. «Несмотря ни на что, он или она будут знать, что мы их любим. Безоговорочно. Нашему с Максом ребенку никогда, ни за что не будет холодно». «Возможно. Хотя...» — проговорил я. «Вот что я скажу. Может, все же сначала поженимся?» Я почувствовал, как рассмеялся уткнувшийся мне в руку Макс. Потом он отстранился и взглянул мне в лицо. «Хорошо, что я запланировал большую свадьбу». Я улыбнулся и поцеловал его. Сердце наполняли чувства к Максу до самых краев. И лишь я знал, что оно не разлетится на миллион осколков, потому что находилось у Макса на хранении.